Да, меня уже зовут не Александр, меня зовут Артур Пирожков. My name is Артур. А Лондон хочет Артура. Yes, it is. Thank you. Друзья мои, когда я сюда прилетел на своем частном самолете, правда, в эконом-классе, я летел и знал, что здесь потрясающие люди, здесь наши люди. И второй популярный язык – Russian language. И, вы знаете, очень рад я попасть на этот конкурс красоты. И сейчас я видел там за кулис, кто сколько из девчонок, кто сколько съел зимой хлеба и сколько выпил виски. Я хочу под ваши аплодисменты, я попросил девушек, они должны были переодеваться, еще раз дать им возможность, чтобы вы посмотрели, да и я посмотрел на них. Девушки, пожалуйста, подойдите сюда. Подходите. Come on, baby. Ой, сколько красивых людей. Но есть и некрасивые люди. Но ничего страшного. Ничего страшного, друзья. Итак, девушки, пожалуйста, поближе подойдите ко мне, поближе. Сейчас я буду петь супер-мега-хит. Другие у меня не получаются. Я даю вам еще несколько минут, 3 минуты, для того, чтобы вы раскрылись. Потому что, мало ли, эти 3 минуты могут изменить мнение чьё-то. Чьё-то мнение моих коллег из жюри. Прошу вас, теперь вы зал. В течение песни я буду делать несколько незаметных движений, вот таких. Они очень сексуальные. Я хочу, чтобы вы покричали, Лондон. Мне нужен скрим, окей? Поехали. Лондон, я не узнаю. Просыпайся. Еще раз. Слышу ты? Класс. Обожаю. Этот столик в полуфинале. Девочки, готовы? Займите застывшие какие-нибудь позы. Каждая придумайте свою позу и застыть перед тем, как я объявлю песню. Давайте, застывайте. Позу выберите. Я вот такую не буду. Да. Ух ты! Итак, девочки готовы, друзья мои готовы? Я желаю всем жителям Лондона, всем русскоязычным, в особенности, я желаю Paradise, не слышу! Поехали! Включите! Включите трек! Если тебе одиноко и слезки бегут ручьем, и парни к тебе жестоки, а ты мой простой телефон. тебе удачи. Я желаю всем людям, которые находятся здесь, которые живут здесь, всем девушкам выйти замуж удачно, а всем ребятам хорошенько отдыхать. Я говорю вам, знаете кто? Не слышу! Вот он, Артур Пирожков. Артур Пирожков со своим шоу-балетом «Асинхронность». Не слышу! Девочка, у меня было два раза. Не знаю, как у вас. Спасибо. Спасибо, друзья. Лондон, я люблю тебя.